Глава 4. Утро встретило сухой и солнечной погодой. Для начала тренировок самое то. Вероятно, мне не раз сегодня придется поваляться в пыли. Так хотя бы не в грязи. Вик, как и договаривались, ожидал у сторожки, где свален был спортивный инвентарь. В груди хлама мы едва отыскали два деревянных мяча, таких жалких, что бестии умерли бы от смеха, доведись им увидеть наше убогое оружие. Мы явились на полигон одними из последних, многие стихийники уже вышли на занятия. Я огляделась, выискивая удобное местечко, где еще не успели вытоптать всю траву. Все же падать на мягкое куда удобнее. И заметила неподалеку пару, что так грациозно и смело билась на настоящих мечах, что я невольно залюбовалась. И только потом заметила, что у девушки черные волосы, собранные в пучок на затылке. Кора. Иронитар рядом с ней. Кора выбила из рук жениха меч, рассмеялась, бросила свой рядом и обвела рану руками за шею. Они не думали, что на них кто-то смотрит, и выглядели абсолютно счастливыми. «Пойдем отсюда», — процедил сквозь зубы Вик. «Туда, ближе к теплицам». Ему, вероятно, все еще тяжело видеть девушку, в которую он был влюблен, в объятиях другого, поэтому я не стала возражать. У теплиц в радиусе нескольких десятков метров образовалась пустота. Желающих тренироваться рядом с этими мрачными темными строениями не нашлось, кроме нас, конечно. Была в этом и положительная сторона. Никто не станет смеяться, когда я раз за разом стану втыкаться носом в землю или упускать из рук меч. Вик расставил ноги на ширину плеч, уперся, присел, делая вид, что он заправский воин. Огневик он, конечно, сильный, но вот меч держал неправильно, даже я это видела. «Нападай!» — сурово сказал он. «Я и напала!» И тут же выбила из рук Вика его деревянный меч, который, описав дугу, воткнулся в кочку. «Я стал неудачно!» — пробормотал мой друг, стискивая челюсти. «Давай еще раз!» Тренировкой, сказать по правде, это можно было назвать весьма условно. Все наше занятие сводилось к тому, что либо я, либо Викар лишались своего оружия. Были, однако, и плюсы. Я поняла, что не такой уж я никудышный боец. Есть и хуже меня. «Вик», — сказала я наконец, опуская изгвазданный в грязи меч, — «давай честно, ты не ран, никогда им не будешь. Не надо пытаться его заменить, и ты мне нравишься таким, какой есть». Я как могла пыталась подсластить пилюлю, но тут уж ничего не поделать, мы оба оказались скверными вояками. Вик отшвырнул меч и уселся прямо на землю. Я едва успела высушить под ним участок почвы. Сама тоже присела. Мы долгое время молчали, разглядывая теплицы. Я бездумно наблюдала, как к ближайшему строению подошли двое преподавателей в синем и красном плащах. Оба одновременно соткали узор из магии, переплетая нити. Я поняла, что они создают магический ключ, который позволит отпереть двери. И действительно, заклятие, вспыхнув, рассеялось в воздухе, а магистры зашли в теплицу. «Вик! Викар!» Он никак не реагировал на то, что я его зову, сидел, глядя перед собой. «Ну не обижайся! А я, между прочим, хотела предложить продолжить тренировки вдвоем. Тебе тоже нужно готовиться к турниру, не только мне. Только попросим кого-нибудь из старшекурсников нам помочь». «Не Ранитара, так и быть». «Тсс!» — оборвал меня вдруг Вик. «Кажется, он даже меня и не слушал». Я оторопела и замолчала, а мой друг указал на теплицу, из которой как раз выходили магистры. «Ты видела? Двери закрыты только на две печати вместо семи. Видимо, полностью их закрывают только на ночь. А запечатаны они как раз магией огня и воды». «Видела. Я не понимала, к чему он клонит. А ты бы смогла повторить узор ключа?» Я попыталась представить переплетение синих нитей и кивнула. «Ну да, а что?» Вик поднялся на ноги, отряхнулся, немного удивившись тому, что брюки совершенно сухие, но даже спасибо не сказал, и без лишних разговоров протянул мне руку, помогая встать. «Пойдем посмотрим», — робко сказал он, точно предлагая полюбоваться на цветочки в оранжерее, а не на бестий. Я попятилась. С ума сошел. Зайти в теплицу ни за что. Если нас бестии не сожрут, так потом мастер Вайс точно сожрет. «Подавится», — усмехнулся Вик. «Лиззи, ну подумай! Я ведь о тебе в первую очередь забочусь. Кто взялся писать научную работу о полиписах? А ведь у тебя даже не было возможности рассмотреть их как следует. Теперь появится, тем более все бестии там сонные, заторможенные и наверняка укрыты защитными экранами. Считай это безопасной экскурсией». Он сделал шаг в сторону теплиц, я как зачарованная за ним. Меня раздирало любопытство, перемешанное со страхом. Но вот магистры зашли, а потом тут же вышли, и ничего плохого с ними не случилось. Даже не вспотели. Значит, дела действительно обстоят так, как говорит Вик, бестии сонные и вялые. Он ведь уже на втором курсе учится. Ему ли не знать таких вещей? «Идем, идем!» — подбодрил он меня, схватил за руку и потащил за собой. Признаться, я не очень-то и сопротивлялась. В эту минуту меня волновали вовсе не бестия, а то, что преподаватели могут вернуться. «Мы только посмотрим и сразу назад», — уверил меня Вик, и я сдалась. Создать магический ключ с первого раза не получилось. Нити магии видны только внутренним зрением, а тут наловчиться нужно. Я никогда еще не пробовала смешивать магию. Такому умению учат только на последних курсах. Викар был сильным магом-огневиком, а моя магия еще не слишком мощная. Он своими нитями тут же разорвал в клочья мою водную стихию. «Прости, Большеглазка, давай потихоньку». В этот раз он дожидался, пока я сплету узор, и только после этого оплетал его огненной стихией. «Не сразу, но у нас получилось! Я так гордилась собой, что даже огляделась, точно ожидала увидеть восторженную публику. К счастью, никто не обращал на нас внимания». Вик дотронулся до железной двери, окованной снаружи толстыми пластинами незнакомого черного металла. Он и сам не верил, что получилось, но дверь мягко качнулась от толчка, приглашая войти. Мы переглянулись, охваченные азартом и восторгом. Сработало. «Просто у порога постоим», — тихо сказал Вик и первым протиснулся в открывшийся проем. Он придержал створку, чтобы та тяжелая и громоздкая меня не прихлопнула, как муху, хотя быть мухой мне не привыкать. В нос ударил запах болота и сырой земли, душный и тошнотворный. Воздух встал в горле. Мало того, что было душно, так еще очень жарко и влажно. Оно и понятно. Бестии любят тепло и влагу. Мое разыгравшееся воображение дорисовало скрежет зубов и шумное дыхание невидимых пока тварей. Я невольно прижалась к спине Вика, а тот запустил с ладони несколько огненных шаров, которые озарили пространство. Напрасно я надеялась, что на свету мне полегчает. Думала, увижу, что ничего страшного на самом деле нет. А на самом деле... Едва не закричала от ужаса. Вдоль стен лежали груды земли, мокрой, исходящей испарениями. По стенам стекала жидкость. Бледные, похожие на червяков растения, обвивали столбы и стелились по полу. На земле сидели, лежали и вяло передвигались бестии. Десятки бестий, сонных и апатичных, но все же не прикрытых экранами и вовсе без цепей. Взгляд выхватил полипесов, зависших клубами дыма. Лакусту, которая кружилась на одном месте, переставляя, как ходули, длинные ноги. А вот там у стены, кажется, злозуб. Дальше я вглядываться не стала, очень уж жутко. Наверное, преподаватели, когда заходят в теплицу, создают для себя защиту сами. Поэтому один из магов всегда водник. Я тоже могла создать экран, но слабенький и недолговечный, как тогда на озере. Но тогда я почти досуха исчерпала магию, и если бы Вик не отнес меня в озеро... «Вик!» — прошептала я. «Давай уходить, пока они не кинулись!» «Хорошо». Видимо, это зрелище проняло даже моего друга. Я потянула дверь, но она, так легко впустившая нас... Теперь вновь оказалось запечатано намертво. Я едва не заскрипела зубами от досады. Ну, конечно, преподаватели все предусмотрели. Ни одна тварь не должна вырваться наружу. «Ключ!» — прошептала я, надеясь, что Вик поймет все по одному слову. Он понял и кивнул, предоставляя мне возможность действовать. Но от жары, духоты и вони в голове все спуталось. Нити магии рвались. И хотя Вик ни словом, ни взглядом не упрекал меня, я чувствовала, что трачу магию напрасно. «Так, Большеглазка, не волнуйся, тихо, тихо, у нас все получится. Как мы зашли сюда, так и выйдем». Я снова начала плести узор, но, не удержавшись, заглянула за плечо Вика и взвизгнула. «Бестии шли к нам!» Медленно, качаясь как пьяные, но неумолимо и неотступно. Они чувствовали тепло наших тел и двигались навстречу, чтобы убить. Мы оба неосознанно вжались в железные двери. От ближайшей бестии, змеехвоста, нас отделяло не больше 2 метров. «Так, Лиззи, спокойно». Сглотнув, произнес Вик, «Все хорошо, мы справимся, ты ставишь защиту, а я буду жечь этих гадов». Я нашла в себе силы лишь кивнуть. подняла руки, окружая нас куполом. Я потратила уже столько сил, что защита вышла слабенькая и дырявая. Едва ли я продержу ее дольше нескольких минут. Змеехвост вдруг взбодрился и понесся в нашу сторону, словно черная тень, и тут же вспыхнул огненным клубком. Однако движение не прекратил, и Вик отбросил его прочь ударом ноги. Волна жара окружила нас, опалила, выбила воздух из груди, я едва не задохнулась. Мы просто умрем здесь вместе с бестиями и испепелим сами себя. Голова закружилась, и я сначала прислонилась к двери, а потом сползла на пол. Но Вик одним рывком снова поставил меня на ноги. «Мы сделаем ключ, Лиззи, сейчас!» Он взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Не смотри на них, смотри на меня!» Я кивнула. Что еще оставалось? И медленно, потихоньку начала плести узор из истончившихся нитей. Сил на защитный экран уже не оставалось, поэтому Вик пока управлялся в одиночку, поджигая бестии одну за другой, и те шли, словно горящие факелы, пока не падали на землю, словно куча тряпья, продолжая гореть. «Я не должна смотреть, не должна, мне нужно создать ключ». Я сплела почти половину своей части заклятия, когда силы закончились, внезапно и резко. Узор, вспыхнув, угас. «Все. Это все». Я в отчаянии посмотрела на Вика, а он на меня примерно с тем же ужасом. «Ерунда, Лиззи!» — произнес он пересохшими губами. «Мы их сейчас...» Но стало понятно, что никакого сейчас уже не будет. В эту секунду дверь толкнулась мне в спину, точно снаружи кто-то попытался ее открыть. Еще раз более ощутимо. Конечно, она оставалась запертой и не поддавалась. «Элиза, вы здесь?» «Мастер Вайс!» — закричала я, не веря своим ушам. «Это вы!» «Ты одна?» Мой куратор от волнения даже перешел на «ты». «С Виком!» Из-за двери донеслось неразборчивое ругательство. «Выходит, мой бесстрастный и надменный куратор умеет ругаться?» «Вы создали ключ?» — быстро спросил он. «Какая магия?» «Водная и огненная!» — всхлипнула я. «А назад?» «Силы кончились!» «Какой непонятливый у меня куратор!» «Проклятие!» Мастер Вайс добавил еще одно крепкое словцо, но я сделала вид, что ничего не слышу. Жар становился почти нестерпимым. Воздух, казалось, накалился до красна. У меня по спине текли струйки пота. Вик, я видела, тоже весь взмок. Мы тяжело дышали, кислород почти полностью был выжжен. А бестии шли и шли, они становились все злее и быстрее, точно очнулись от спячки. «Передайте моим родителям, что я их очень сильно любила!» — крикнула я, надеясь, что мастер Вайс услышит. «О, светлые боги, какая же глупая смерть!» «Сама передашь!» — рявкнул куратор. «Вместе с официальным письмом, что из Академии ты исключена!» Я задохнулась уже не только от жары и гари, внутри все сжалось, но тут же сделалось смешно и горько, исключат меня, похоже, посмертно. «Викар!» — крикнул мастер Вайс. «Что с твоей магией?» «Есть пока, чуток!» Вик, не поворачивая головы, продолжал выпускать в бестии потоки огня, но я видела, что струи становятся тонкими, словно вот-вот иссякнут. «Мы с тобой создадим ключ, готовься!» Я боялась, что пластины незнакомого черного металла — своего рода гасители магии. Видно, так оно и было. Нити водяной магии просачивались сквозь них неохотно. Должно быть, мой куратор тоже был сильным магом, раз сумел преодолеть преграду. Вику нужно отвернуться от наступающих бестий, чтобы сплести свою часть ключа. Но если он отвернется... Я стояла без сил, прислонившись к двери, и по его растерянному взгляду поняла, что он не сможет разорваться пополам, создавать заклинания и защищаться от тварей. Вздохнула, распрямляясь. «Я продержусь», — прошептала я, стараясь, чтобы Вик не почувствовал моей неуверенности. «Не нужно ему знать, что у меня ноги дрожат, а в груди пустыня. Магия исчерпана почти полностью, только какие-то жалкие капли плещутся на дне. Но достаточно, чтобы продержать щит несколько секунд». Он кивнул и отвернулся, оплетая алыми нитями синие. Я еще успела услышать треск открывающейся двери, а потом потеряла сознание. Очнулась от ощущения прохлады на своих щеках. Свежий воздух наполнял легкие. Веки казались тяжелыми, словно каменными, но я все же открыла глаза. Надо мной склонился мастер Вайс. Это он едва ощутимо дотрагивался до моего лица левой рукой, и я чувствовала прикосновение его водяной магии. Он делился ею со мной, ведь поблизости не было ни озера, ни реки, которые могли бы восполнить резерв. «Как вы, Элиза?» — спросил он и тут же убрал ладонь. Я увидела тревогу в его карих глазах. «Я... нормально», — «Вик!» Я попыталась привстать, отыскивая взглядом моего друга, и тут только сообразила, что не только мне грозит исключение. «Не говорите про него директору, прошу вас!» Куратор поднялся на ноги. «Поговорим об этом позже, сейчас не время». «Сейчас не время?» Не понимая, я огляделась. «Разве опасность не миновала?» И тут увидела, что мы натворили. Бестии вырвались на свободу и теперь разбредались по полю, отыскивая новых жертв. Тварей осталось не так много, но на полигоне тренировались неопытные первокурсники, которые еще плохо умели сражаться. К счастью, сегодня на поле вышли и старшекурсники, их было немало, они, не раздумывая, кинулись в бой. Я увидела Вика, который хоть и выглядел утомленным и едва держался на ногах, почти полностью потратив свой магический запас, продолжал сжечь бестий. Мастер Вайс бился рядом, умудряясь одновременно закрывать меня защитным полем. А потом я увидела Кору и Рана. Ран рубил мечом направо и налево, не подпуская к своей невесте ни одну тварь, а Кора... Она просто протянула руку, и сила пятой стихии мгновенно подчинила Топпера. Он так шустро бежал к ней навстречу и вдруг остановился, потоптался на месте и побрел обратно в теплицу, точно пристыженная собачонка. Следом за ним потянулись Злозубы, а потом и все остальные. Кора навела порядок буквально за пару минут. Какая она невероятная, а я... Причина произошедшего несчастья. Ужасно это осознавать. Когда все было кончено, и дверь в теплицу вновь запечатали, куратор помог мне подняться. Он отстранил Вика, который тоже бросился ко мне. «Я ничего не скажу Терену Аквидусу, Элиза». В голосе мастера Вайса звучал металл. «Но с этого дня Викар держится от тебя. На расстоянии». «Что?» Я задохнулась от возмущения и тут же закашлялась. Обожженные легкие горели и кололи тысячами игл. «Но так нельзя!» Вик тоже обомлел, но я уже заметила признаки просыпающейся в нем ярости. Он сжал кулаки, желваки ходили на щеках. Если он совершит необдуманный поступок, закричит на куратора или еще хуже попытается ударить, то все, никакой надежды остаться в академии. «Хорошо, я согласна», — прошептал я. Кинула на Вика быстрый взгляд, надеясь, что он поймет. Я соглашаюсь только ради него. «Я провожу вас в корпус, Элиза. Вам нужно как следует отдохнуть». Мастер Вайс попытался поддержать меня за локоть, ведь меня шатало из стороны в сторону, но я сердито вырвала руку. Я его просто ненавидела в этот момент. Чопорный сухарь, ледышка без сердца. Через несколько шагов я обернулась и посмотрела на Вика. Он стоял такой растерянный, опустив руки, и тоже глядел мне вслед. Лишь закрыв дверь в свою комнатушку, я дала волю слезам. Я довольно редко плачу, но и такие дни, как сегодня, случаются нечасто. Куратор настоятельно просил не ходить на занятия. Я и сама понимала, что в моей пульсирующей голове едва ли уместятся хоть какие-то знания, но чисто из упрямства стянула с себя перепачканную пропахшую гарью спортивную форму, надела платье, кое-как расчесала запутавшиеся волосы, взяла сумку, даже не заглянув, какие в ней учебники, и нетвердой рукой повернула ручку. В коридоре стоял мастер Вайс. «Вы серьезно?» — крикнула я, не сдержавшись. «Караулите меня?» «Да», — спокойно ответил он, будто и не услышал моего возмущенного тона. «Я предполагал, что вы захотите отправиться на занятия. Я провожу». «Не надо!» На языке вертелись грубые слова, слова, которые в беседе с куратором никак нельзя произносить. «Вашего разрешения я не спрашиваю. Да. И попрошу снова вашу руку». «Снова наложите печать, чтобы следить за мной?» «Увы, Элиза. К тому же именно моя печать выручила вас. Заклинание еще не полностью снялось, только поэтому я понял, что вы в опасности». Я вздохнула, осознавая справедливость его слов. Как ни крути, но он спас мне жизнь, только деликатно не тыкал этим в глаза, заменив нейтральным «выручил». «Снова домашний арест?» «Вы бы предпочли отправиться домой?» Я замотала головой. «Нет, конечно, нет». Я понимала, что он совершает поступок почти на грани дозволенного. Если директор узнает, то моему куратору влетит в первую очередь. «Вы не скажете, — робко спросила я, — про нас?» «Я ведь обещал. Никто не видел, как вы заходили в теплицу. Иногда редко, но случается так, что печать разрушается сама, именно поэтому их 7. Магистры в первую очередь сами нарушили правила, так что...» Только сейчас я вздохнула с облегчением. Мне бы надо было его поблагодарить, но я не могла, все еще злилась. «Идемте», — прервал затянувшееся молчание мастер Вайс. «Занятия вот-вот начнутся». Мы шли в центральный корпус. Я рассматривала кустарники по обочинам дороги с таким интересом, будто ничего любопытнее не видела, лишь бы только случайно не пересечься с ним взглядом. «Если я когда-нибудь поседею, Элиза, то только из-за вас», — сказал вдруг мой куратор, и в голосе его, растерянном, грустном, слышалось что-то такое настоящее человеческое, что я не выдержала и посмотрела на мастера Вайса. Я шла слева и видела сейчас необезображенную шрамами половину его лица и темные волосы, растрепавшиеся после битвы. Я вновь удивилась тому, что у него, водника, темные волосы. «Это несправедливо», — проворчала я, надеясь, если честно, разжалобить мастера Вайса. «Я и Вик...» «Элиза, вы хорошая девушка», — не дал мне договорить куратор. «Но очень ведомая и совсем еще ребенок. И я не хочу, чтобы из-за ваших глупых и опасных выходок вы...» «Испортили мне картину успеваемости первого курса», — почти готова была услышать я. «Попали в беду», — договорил он. «А Викар?» «Что Викар?» Я уже собиралась броситься на защиту моего друга. Он тоже неплохой парень. Но его кипучая энергия не доведет до добра ни его, ни вас. Будет лучше, если вы займетесь учебой. Я шла, опустив голову и кусая губы. Два противоположных чувства боролись во мне. Я чувствовала правоту у мастера Вайса, но в то же время мысль о том, что мы с Виком не имеем права видеться, была нестерпима. Пришли. Куратор довел меня до крыльца центрального корпуса, кивнул на прощание и взлетел по ступеням. Полы плаща развивались за его спиной, а я осталась стоять, мучимая печалью и сомнениями.